а он на них никакого внимания, глянул и тут же отвернулся, понужнув коней. «Филя, куды ты, Филя?» У Фили волки в брюхе выли. «Поминай, как звали». «Али на базар в Минусинск?» — спросила Проська. «Кто его знат? С полной телегой уехал. Чего увез-то? А какое такое восстание будет, маменька?» — поинтересовалась Проська, рослая, красивая, не девка загляденье. Она так вжилась в семью Боровиковых, что Миланю привыкла звать маменькой, а Филю — батюшкой, как и Прокопия Веденевича. «Погибель будет, одначе», — вздохнула Миланья. В Малинной слышалось песнопение старцев. Ни Миланья, ни Опроська не смели заглянуть в Малинную. Нельзя. Под вечер старцы разошлись, и Миланья прошла к свекру, попросившему чего-нибудь горячего. Да пусть Миланья приготовит ему теплую одежду. Всей общины выйдут ночью в Сагайское, чтоб изничтожить казачье каратузе, а там и по всему уезду. «Огни полымя будет тираном!» Миланья набожно перекрестилась. «Филя на восстание уехал?» — спросила. «Куда уехал?» «Дома был нетопырь. Сама видела, как на телеге уехал. Так-то коней гнал. На телеге много грузу, посмотрела дома. Масло кадушку увез, мед, муки». Миланья перечисляла, чего-то не досчиталась. Прокопий Веденеевич сполз с кровати на пол, скинул глаза на икону, наложил на себя большой крест с воплем. «Нет всем доме мекинной утробы! Проклинаю сию утробу! Рябиновка проклятущая наградила меня нетопырем, Господи!» Миланья горько всхлипнула. «Гони, гони, Филя, кони дюжи выдержат, убирай подальше ноги и тело сытое, не район час погибнешь, и не станет на земле одного из мудрейших жителей. Гони, гони коней!» К ночи Филимон подъехал к избушке на левом берегу Тубы. Поудаль стояли две телеги, мужики сидели возле костра, на тагане вскипал чайник. Поздоровался. Спросили, откуда и кто. Соврал, конечно. И тут разговор про восстание. То село поднялось, другое, третье. Повсеместно взъярились мужики. Филя ни слова. Хотел распрягать коней. Паром идет со стороны Курагиной. Вот подвезло-то. Мужики кинулись запрягать, а Филюша первым подъехал к припаромку. Так-то вот поспешать надо. С парома сошли четверо, и коней под седлами вымели под узцы, не иначе кто-нибудь из начальства. Когда конники уехали, паромщик сказал: «Ишь, припекло волосных правителей, бегут в Минусинск под прикрытие казаков. Уже и там не спасутся». Филюша слушал и помалкивал. Его дело сторона. Он свое обмозговал. Мужику начальником не быть, а потому хитрить надо. Вовремя нырнуть в чащобу, а другие пущай в пекло лезут. Кошка скребет на свой хребет. Переночевал в Курагино и ни свет ни заря двинулся дальше, передохнув в Миссе, а там деревня Курская, Брагина, Детлова. Здесь и прихватил его первый снег. Не на юг, на север поспешал. Пришлось Филюше задержаться в Детловой, покуда не променял телегу на новые сани без стальных подполозников. Хоть не кошева, а ехать можно. Еще два дня пути через Белоярск, Усть-Сыду на Картуз. Снега пошли, морозец крепчал, а про восстание ни слуху, ни духу. Да и Филюша помалкивал. Ни к чему вонь развозить по деревням, за шиворот схватить могут. Ванаша задержался, Енисей еще не стал, и Филимону Прокопичу спешить теперь некуда. Беда и поруха остались где-то за спиной, в властях возле Минусинска. Пущай царапаются мужики, коли жизнью не дорожат, бог с ними. Отъедался и отсыпался. По первопутку поехал дальше, то за Емишами, то Енисеем среди торосов, еще неделю до Ашаровой близ Красноярска, в